Барбара, ступая в такт белым ковбойским сапожкам Стеллы, спиной чувствовала враждебный взгляд миссис Раддок. Не вызывало сомнения, что мамаша Тревора вовсе не осуждает сына за проступок, послуживший причиной его увольнения с горчичной фабрики. Потенциальный подозреваемый находился в спальне на втором этаже. Хриплое пение рэперов неслось из-за двери. Стелла без стука открыла ее, но всего лишь дюймов на 6. Что-то не позволило двери распахнуться до конца. «Чарли!» — закричала девочка. «Мама велела тебе сделать эту срань потише». Повернувшись к Барбаре, она сказала: «Вот, это он». Из-за соседней двери донесся крик мистера Раддока. «Ну, может, черт возьми, человек выспаться в своем собственном доме!» Барбара кивком головы поблагодарила Стеллу и, наклонившись, протиснулась в комнату. Наклонилась, потому что войти мешала какая-то сетка. Окна были задернуты занавесками, и от этого в комнате стоял полумрак. Горячий воздух сотрясался и пульсировал, даже стены вибрировали от грохота. Наверху двухъярусной кровати сидел мальчишка-подросток. Он стучал двумя палочками по деревянной раме кровати, стараясь попасть в такт оглушительной музыки. Нижняя койка была пуста. Второй жилец комнаты сидел за столом. В свете настольной лампы были видны мотки черной пряжи, катушки разноцветных ниток, кучка черных ёршиков для чистки трубок и пластмассовая коробка с круглыми поролоновыми губками разного размера. «Тревор Раддок?» — закричала Барбара, перекрикивая музыку. «Я могу поговорить с вами? Я следователь криминальной полиции». Она помахала удостоверением, чтобы мальчик на верхней койке обратил на нее внимание. Он глянул на корочки и, видимо, по губам или по выражению ее лица понял, кто она такая, и, протянув руку к бумбоксу, убавил громкость. «Эй, Трев!» — во все горло закричал он, хотя в комнате стало намного тише. «Трев! Копы!» Парень за столом пошевелился, обернулся, увидел Барбару, перевел взгляд на ее удостоверение. Он медленно поднял руки и вынул из ушей затычки. Барбара рассматривала его в тусклом свете настольной лампы. Он был похож на члена Национального фронта. Обритая наголо голова, словно тенью покрытая, пробивающимися темными волосами, тяжелые ботинки, наверняка купленные в магазине военного снаряжения. Лицо его было чисто, то есть абсолютно чисто, выбрито. Не было даже бровей. Он отодвинулся от стола. И Барбара поняла, что ее приход оторвал его от увлекательного занятия. По всей видимости, он трудился над изготовлением паука. 3 длинных витых стержня от ежиков. Ноги игрушки были уже прикреплены к телу, склеенному из слоев черной и белой губки. У паука были 2 пары глаз, сделанных из черных бусинок. Тревор бросил быстрый взгляд на брата, который, поджав под себя ноги, не спускал с Барбары настороженный глаз. «Брысь отсюда!» — приказал он Чарли. «Я ничего никому не скажу. Вали отсюда!» «Трев!» — захныкал Чарли, произнося односложное имя брата так, словно в нем было по крайней мере 2 слога, и демонстрируя, как успела заметить Барбара, семейную традицию — конючить по любому поводу. «Ты что, не слышал?» Тревор угрожающе посмотрел на него. «Псих!» — огрызнулся Чарли и соскочил с кровати. Держа под мышкой бумбокс, он с гордым видом прошел мимо Барбары и, хлопнув дверью, вышел из комнаты. Глядя ему вслед, Барбара рассмотрела, чем была прижата дверь. Это действительно была старая сеть, изображающая огромную паутину. На ней расположилась целая коллекция паукообразных. Подобно своему незаконченному собрату, эти пауки отличались от тех, которых можно встретить в саду, коричневых и черных многоножек, поедающих мух и клещей. Рукотворные пауки выглядели экзотически причудливыми. Их тела были красными, желтыми, зелеными, пятнистые ноги были усыпаны шипами, глаза горели беспощадным огнем. «Отличная работа», — сказала Барбара. «Вы, похоже, изучаете энтомологию?» Тревор не ответил. Барбара подошла к столу. Возле него стоял еще один стул, на котором громоздились книги, газеты и журналы. Она переложила их на пол и села. «Можно я закурю?» — спросила Барбара. Он кивнул головой. вытащил сигарету из предложенной пачки, прикурил от спички, предоставив Барбаре возможность самой позаботиться о себе. Сейчас, когда Чарли выключил бумбокс, в доме стали слышны голоса дам, проживающих на улице Коронации, которые продолжали обмениваться сплетнями с громкостью футбольных фанатов, орущих на матче. Внизу Стелла нудным голосом жаловалась на Чарли, стащившего ее ожерелье. Его имя она умудрилась растянуть на 4 слога. «Мне известно, что вы попались на кражу на горчичной фабрике Малика 3 недели назад», — сказала Барбара. Тревор затянулся, взгляд его сузившихся глаз впился в Барбару. Она заметила, что под ногтями у него черно, кожа вокруг в заусенцах. «И что? Вы не хотите рассказать мне об этом?» Он выдохнул дым. «Вы хотите узнать, что я об этом думаю?» «Да. Другую сторону я уже выслушала. Вы, как я понимаю, не можете отрицать факт хищения. Вас поймали с поличным. На месте преступления ведь так?» Во рту Тревора дымилась сигарета. Глаза пристально рассматривали почти готового паука на столе. Он разрезал ёршик пополам. Из половинки со щетиной получилась паучья нога. Проволоку надо было скрепить с телом при помощи клея. И он аккуратно выдавил его из тюбика. «Малик, наверное, раздувает это дело, словно у него украли золотой запас. Черт возьми, ведь я взял-то 2 неполные упаковки, а в одной 36 банок. Я же не банк ограбил. К тому же я вытащил не целую коробку горчицы или соуса из заказа. Это был бы скандал. А набрал всего понемногу». «Я знаю. Немного, но всего, что производится на фабрике». Он зло взглянул на Барбару и вновь уставился на паука. У игрушки было похожее на настоящее тело, состоящее из 3 сегментов, губок разного размера. Барбара заинтересовалась, каким образом они скрепляются между собой клеем, скобками, а может быть, проволокой. Она еще раз внимательно оглядела стол в поисках мотков проволоки, но там, помимо частей паучьих тел, лежали книги о насекомых, газеты, оплавленные свечи, коробки с инструментами. «Как он находит то, что ему нужно в этом хаосе?» — подумала она. «Мне сказали, что мистер Кураши уволил вас. Это так?» Барбара повела глазами в поисках пепельницы, но не нашла. Тревор пододвинул ей баночку из-под сливочного крема, в которой уже лежало несколько окурков. «Чего спрашивать, если вы и так все знаете? Вас уволили несправедливо?» «Кураши поспешил? Да какая разница?» — ответил он. Тревор оторвал взгляд от паука и поднял голову. Барбара заметила татуировку у него на шее. Картинка была настолько реалистична, что вызывала неприятное чувство. Паутина с поджидающим добычу хищником в центре. «Вы хотите спросить, не убил ли я его за то, что он попер меня с работы?» Пальцы Тревора прореживали щетину на ёршике, ноге паука, пока остатки ее не стали походить на волоски. «Я, к вашему сведению, не настолько глуп. Я прочитал сегодняшний стандарт и сразу понял, что кто-нибудь из вашего ведомства обязательно отыщет меня. И вот вы здесь. Вы считаете, у меня был мотив, ведь так?» «Почему вы не хотите рассказать о взаимоотношениях с мистером Кураши, Тревор? Я стащил несколько банок из отдела упаковки и из цеха, где наклеивают этикетки. Я ведь работал в экспедиции, так что это было нетрудно. Кураша меня застукал и уволил. Вот и весь рассказ о наших взаимоотношениях». При последних словах Тревор саркастически ухмыльнулся. «Как вам удалось незаметно вынести банки из отдела упаковки? Ведь вы там не работали. Я брал их, когда там никого не было. По баночке во время перерыва, в обед. Хотел толкнуть их по дешевке в Клактоне». «Так вы их продавали? Зачем?» «Вам очень нужны были деньги? На что?» Тревор взялся руками за край стола и встал, подошел к окну и отдернул занавески. Под безжалостными лучами солнца Барбара увидела, что стены сплошь в трещинах, а мебель в комнате убогая и обшарпанная. Ковровая дорожка была местами вытерта до дыр. Посередине комнаты была прочерчена черная линия, будто разделяющая помещение на спальню и мастерскую. «Мой отец не может работать. А мне не хочется, чтобы нашу семью вышвырнули на улицу. Чарли помогает, выполняет кое-какую работу для соседей. Иногда Стеллу приглашают присмотреть за детьми. Но ведь нас 8 человек, и нам надо есть. Поэтому мы с мамой продавали то, что могли, на рыночной площади в Клактоне. В том числе и банки с фабрики Малика. Да, очень дешево. Я, честно говоря, не вижу, кому от этого плохо. Ведь мистер Малик продает свое варенье и соусы вовсе не там, а в дорогих магазинах, шикарных отелях и ресторанах. Вы хотите сказать, что действовали в интересах покупателей? Что-то вроде того. Он облокотился о подоконник. Окно было открыто настежь, но жара в комнате была такой, словно они сидели в печке. Мне казалось, что сбывать их в Клактоне безопаснее. Никак не ожидал встретить там Кураши. Так он застукал вас на рыночной площади, когда вы пытались сбыть эти самые банки? Да. Свалился прямо как снег на голову. Он тоже не думал увидеть меня в Клактоне. Я догадался, что он там делает, и понадеялся на то, что он не поднимет шума. У него у самого рыльца в пушку. При этих словах Барбара ощутила легкое покалывание в кончиках пальцев. Так с ней обычно бывало, когда в процессе расследования вдруг открывались какие-то неожиданные и многообещающие обстоятельства. Но она решила не спешить. Тревор внимательно следил за ней, стараясь определить, как она отреагировала на последнюю фразу. Его хладнокровие невольно наводило на мысль, что сегодняшняя встреча с полицией не первая в его жизни. Большинство людей теряется, нервничает, путается в ответах. Но Тревор был абсолютно спокоен и уверен в себе. Будто знал наперед, что она спросит, и что он ответит. «Тревор, где вы были в ночь гибели мистера Кураши?» Его глаза на мгновение вспыхнули, выдав разочарование. Она не попалась на удочку двусмысленного упоминания о рыльце в пушку. «Очень хорошо», — подумала она. «Не следует идти на поводу у подозреваемого. Когда мне будет нужно, я вернусь к этой фразе». «На работе», — ответил Тревор. «Убирался на пирсе?» «Если не верите, можете спросить мистера Шоу». «Уже спросила. Мистер Шоу сказал, что вы отметили приход на работу в 11:30. Так что вы делали ночью с пятницы на субботу? А, кстати, у вас есть карточка регистрации прихода и ухода?» «В тот вечер я пробил ее, как всегда». «В 11:30? «Да, что-то около этого. И никуда не отлучался. Я работаю не один, а с ребятами, и они могут это подтвердить». «А что вы делали до 11:30?» — спросила Барбара. «Что именно вас интересует?» «Где вы были? Когда?» «До 11:30, Тревор». Он в последний раз затянулся, выбросил сигарету за окно и стал в задумчивости грызть ноготь на указательном пальце. «Я был дома до 9. Потом ушел. Куда?» «Погулять». Выплюнув на пол откушенный ноготь, он поднес палец к глазам, полюбовался на дело зубов своих и продолжил. «У меня есть девушка, с которой я время от времени встречаюсь. Я был с ней». «И она может это подтвердить?» «Конечно». «Но это было не свидание. Мы просто иногда встречаемся, разговариваем, курим, смотрим, что творится вокруг». «Какой праведник», — подумала Барбара. Она попыталась представить себе, какие философские вопросы мог обсуждать с дамами Тревор Раддок. Ее озадачило его последнее заявление. Зачем ему понадобилось говорить об этом? Он либо был женщиной, либо не был. Она либо подтвердит его алиби, либо нет. А вот миловались ли они, говорили о политике, играли в замри-отомри или трахались, как полоумные обезьяны, это Барбаре безразлично. Она раскрыла рюкзак и вынула оттуда блокнот. «Как ее зовут? Кого?» «Эту девушку. Мне необходимо поговорить с ней. Кто она?» Он переминался с ноги на ногу. «Просто знакомая. Мы разговаривали. И ничего больше. Я прошу назвать имя». Он вздохнул. «Ее зовут Рэйчел Уинфилд. Она работает в ювелирном магазине на Хай-стрит». «А, Рэйчел. Так мы уже встречались». «А, я был с ней вечером в пятницу», — сказал он. «Мы друзья», — она подтвердит. Барбара видела его замешательство и старалась понять, в чем дело. Либо он был смущен тем, что ей стало известно о его отношениях с Рэйчел, либо врал, рассчитывая предупредить девушку, прежде чем Барбара проверит его рассказ. «Вы были в кафе?» — спросила она, надеясь, что кто-то еще сможет подтвердить его слова. «В пабе? В зале игровых автоматов? Где?» «А, нет, мы там не были. Мы просто гуляли. Может быть, по Незу?» «Да нет, мы были на косе, хотя оттуда недалеко до Неза. Сначала мы шли вдоль пирса. Вас кто-нибудь видел?» «Не думаю». «Но ведь вечером на пирсе полно народу. Так как же получилось, что никто вас не видел?» «Потому что...» «Я же не говорил, что мы были на пирсе. Мы были у дачных домиков на берегу. Мы были...» Он снова принялся грызть ноготь. «В домике. Понимаете? В домике». Он вынул палец изо рта и с вызовом посмотрел на Барбару. Теперь она не сомневалась, что он был с Рэйчел. И вряд ли они обсуждали политическую ситуацию в мире. «Расскажите мне о мистере Кураши и о том, что произошло на рыночной площади». Она внезапно переменила тему. «Клактон ведь недалеко отсюда. Не больше 20 минут на машине, верно? Это же не путешествие на Луну. Так что же необычного в том, что Хайтам Кураши оказался на рыночной площади?» «В том, что он там оказался, ничего», — поправил Барбару Тревор. «Мы живем в свободной стране, и каждый может находиться там, где пожелает. Дело в том, что он там делал и с кем». «Хорошо. Интересно будет послушать. Так что он там делал?» Тревор снова сел на стул и из кипа газет достал книгу. Она была открыта, и на развороте Барбара увидела цветную фотографию паука, которого пытался воссоздать Тревор. «Прыгающий паук», — сказал он. «Этот паук, в отличие от своих собратьев, не плетет паутину. Он охотится за добычей, он крадется, ищет жертв, находит ее и... хвать!» Он выбросил вперед руку и схватил Барбару за ладонь. «А потом ест». Тревор усмехнулся. У него были длинноватые клыки, отчего его улыбка внушала некоторый страх. Барбара была уверена, что это ему известно и, мало того, доставляет удовольствие. Она высвободила руку. «Это, надо понимать, метафора. Кураж — это паук. И он охотился. Так ведь любой распутный парень не прочь поохотиться, когда оказывается там, где, по его мнению, его никто не видит. Но я-то видел, и он это знал. Он был не один. Он старался не привлекать к себе внимания, но я заметил, как они договаривались, и наблюдал за ними. Они по одному направились в туалет, как бы случайно. Но выглядели... ну, вы понимаете, словно коты с птичками в зубах». Барбара смотрела на молодого человека, а он на нее. Она заговорила первой, осторожно подбирая слова. «Тревор, вы рассказываете мне, что Хайтам Кураши подыскивал полового партнера на рыночной площади в Клактоне?» «Так мне показалось», — ответил Тревор. «Он стоял там возле туалетов, как-то по-особому сложив пальцы. Некоторые парни приближались к нему и тоже чего-то изображали пальцами. Они смотрели друг на друга, потом по сторонам. А этот парень подошел прямо к нему и что-то сказал на ухо. И Хайтам сходу двинулся в мужской туалет. А я все смотрел. Минуты через две туда же юркнул и этот парень. Через 10 минут Хайтам вышел один, оглядываясь по сторонам. И тут он заметил меня». «А кто был тот второй? Кто-нибудь из Балфорда? Вы его знаете?» Тревор покачал головой. «Это был какой-то гомик, ищущий клиента. Гомик, которому пришла в башку фантазия потрахаться с гомиком другого цвета кожи». Барбара ухватилась за последние слова. «Так он был белый? Англичанин? Возможно. А может, немец, датчанин или швед. Я не знаю. Но он был не цветным, это верняк». «И Кураши понял, что вы все видели?» «И да, и нет. Он заметил меня, но не знал, что я видел, как он склеил своего партнера. Вот когда он увольнял меня, я сказал ему, что видел весь их спектакль». Тревор положил книгу про пауков на место. «Я думал, что имею против него козырь, понимаете? Ну, что он не посмеет уволить меня, ведь я могу шепнуть старику Акраму, что его будущий зять трахается с белыми мальчиками в общественном сортире». Но он все отрицал. Кураж сказал, чтобы я не надеялся остаться работать на фабрике, раз я поливаю его грязью. «Акрам не поверит мне», — сказал он. и я вылетел с фабрики и остался без работы. А мне позарез нужна была работа, поэтому я заткнулся. Вот и вся история. Так вы никому об этом не сказали? Ни мистеру Малику, ни Муханаду, ни Салах? Барбара не сомневалась, что Салах пришла бы в ужас, узнав, что ее будущий супруг изменяет ей, да еще с кем. Более того, информация такого рода, несомненно, бросила бы тень на всю пакистанскую общину. «Надо бы обсудить это дело с Ажаром», — подумала она. «Нет. Да и что я мог бы сказать? Мои слова против его и ничего не докажешь, так ведь?» — спросил Тревор. «Ведь его же не застукал на месте преступления полиция или еще кто?» «Но и вы не знаете наверняка, что он делал в тот день в туалете. Лично я не ходил и не проверял, что он там делал, если вам это интересно знать. Но ведь я не слабоумный, верно? Каждый знает, что этими туалетами испокон веку пользуются геи. Поэтому если два парня идут туда и не выходят через то время, которое нужно для того, чтобы отлить...» «Ну, да вам и самой все ясно. Но а мистеру Шоу вы рассказывали об этом?» «Я же сказал, я никому ничего не рассказывал», —